Вторая глава. К утру тучи понемногу рассеялись. Валандер проснулся в 6 часов. Он опять видел во сне отца, но картины были отрывочными, несвязными, всплывали откуда-то из глубин подсознания. Он одновременно видел себя и взрослым, и ребенком. И понять, что к чему, было совершенно невозможно, как в тумане невозможно разглядеть уходящий корабль. Валандер встал, принял душ и выпил кофе. Выйдя на улицу, почувствовал, что день опять будет по-летнему жаркий, да к тому же на редкость безветренный. Валандер сел в машину и поехал в полицию. В коридорах стояла тишина, ведь еще не было и 7 часов. Налив кофе, Валандер прошел к себе в кабинет, окинул взглядом стол, на котором в кои-то веки не лежали груды папок, и подумал, что у них давно не было так мало работы. Все последние годы Валандер чувствовал, что нагрузка у полицейских увеличивается, а ресурсы полиции в целом уменьшаются. Расследования откладывались или проводились на скорую руку. И Валандер знал, что во многих случаях выводы предварительного расследования об отсутствии состава преступления далеко не бесспорны. Если бы только у полиции было больше времени и больше сотрудников. Теперь уже нет однозначного ответа на вопрос, опасно ли совершать преступление. Когда это стало так, Валандер точно сказать не может. Но он уже давно заметил, что преступность в Швеции сегодня сильна как никогда. Причем те, кто совершает крупные экономические преступления, чувствуют свою полную безнаказанность, как будто законы на них не распространяются. Часто обсуждая эти вопросы с коллегами, Валандер знал, что простых граждан тоже очень беспокоит происходящее. Ему говорили об этом соседи, которых он встречал в домашней прачечной, Гертруда и многие другие люди. Валандер понимал, что их опасения оправданы, но не видел, чтобы в ответ на них государство предпринимало какие-нибудь меры. Наоборот, полиция и суды продолжали разоружаться. Он снял куртку, открыл окно, да так и остался стоять, глядя на старую водокачку. В последние годы в Швеции стали появляться частные охранные организации, народные дружины. Валандер был против этого, считая, что так недалеко и до суда Линча. Если государство свои задачи не выполняет, люди начинают брать функции правосудия на себя и быстро привыкают к этому. Стоя возле открытого окна, Валандер раздумывал над тем, сколько нелегального оружия находится на территории Швеции и сколько его будет через несколько лет. Он сел к письменному столу, просмотрел информационные письма, которые кто-то накануне положил ему на стол. Одно из них касалось государственных мер, направленных на борьбу с постоянно растущим потоком фальшивых кредитных карточек. Рассеянно прочитав, что где-то в Азии обнаружены фабрики по выпуску фальшивых кредиток, Валандер взял другое письмо. В нем содержались результаты испытаний перцовых аэрозолей, которые проводились с 1994 года. Женщины, в адрес которых поступали угрозы, на определенных условиях получали такой баллончик в местном отделении полиции. Но даже прочитав документ дважды, Валандер так и не понял, к каким выводам пришли эксперты. Он пожал плечами и сбросил обе бумаги в корзину для мусора. Дверь в кабинет была приоткрыта, и Валандер услышал голоса. В коридоре раздался женский смех. Валандер улыбнулся. «Это Лиза Хольгерсон». Несколько лет назад она сменила Бьорка на посту начальника полиции. Многие коллеги Валандера встретили женщину-руководителя настороженно, но сам он быстро проникся к ней уважением и до сих пор не изменил своего мнения. В 7:30 зазвонил телефон. Это была Эбба, их секретарь. «Как дела?» – спросила она. Валандер понял. Ее тоже интересует вчерашняя встреча с маклером. «Дом пока не продан», – ответил он, – «но все будет нормально». «Скажи, а ты можешь провести в 10:30 учебную экскурсию?» – спросила Эбба. «Что за учебная экскурсия летом?» «Группа отставных моряков. Они в августе всегда приезжают в Сконы. У них что-то вроде клуба, называется «Морской волк». Валандер вспомнил про свой визит к врачу. «Попроси кого-нибудь другого. С 10:30 до 12:00 меня не будет на месте». «А если предложить анбриц?» – сказала Эбба. «Старым морякам должно быть приятно поговорить с женщиной-полицейским». «Не знаю, по-моему, это как раз не факт», — ответил Валандер. Было уже почти 8 часов, а Валандер еще ничего не сделал, только покачался на стуле да посмотрел в окно. Однако тело от усталости было словно свинцовым. Валандер волновался, Что скажет врач? А вдруг усталость и частые судороги – симптомы какой-то серьезной болезни? Он встал и пошел по коридору в комнату для совещаний. Мартинсон уже ждал его там. Он был подстриженным и загорелым. Валандеру вспомнилось, как 2 года назад Мартинсон хотел от них уйти. Его дочь сбили в школе за то, что отец работает в полиции. Но потом он все-таки передумал и остался. Теперь Мартинсон был одним из самых опытных сотрудников отделения. Но Валандер продолжал относиться к нему как к младшему. Ведь Мартинсон пришел в полицию позже него. Они сели за стол и обменялись фразами о погоде. Было 9:05. «Куда, черт побери, Светберг запропастился?» – спросил Мартинсон. Его удивление было понятно. Светберг славился своей пунктуальностью. «Ты с ним разговаривал?» «Я звонил, но его не было дома. Оставил сообщение на автоответчике». Валандер кивнул на телефон, стоящий на столе. «Попробуй еще раз». Мартинсон набрал номер. «Куда ты делся?» – сказал он. «Мы ждем». Он положил трубку. «Опять автоответчик?» «Значит, Светберг скоро будет здесь. Можно понемногу начинать». Мартинсон перебрал стопку бумаг и пододвинул Валандеру открытку. На ней был изображен центр Вены, снятый с высоты птичьего полета. Эта открытка лежала в почтовом ящике Хильстрёмов во вторник, 6 августа. Как видишь, Астрид Хильстрём пишет, что они решили задержаться. У них все в порядке. Остальные ребята передают привет и просят позвонить родителям. Валандер прочитал открытку. «Похоже на почерк Линды. У нее такие же закругленные буквы». Он отложил открытку в сторону. «Так, а Ева Хильстрём, значит, пришла с этой открыткой к нам?» «Не пришла, а прямо-таки ворвалась ко мне в кабинет. Я уже давно знал, что она дама нервная. Но в тот раз она была совсем не в себе, явно испугана и уверена в своей правоте». «В чем она уверена?» «Что с ними что-то случилось, что эту открытку писала не ее дочь». Валандер задумался, прежде чем задать следующий вопрос. «А почерк? Подпись?» «Почерк вроде бы ее, но мать утверждает, что почерк Астрид легко подделать. Подпись тоже, в чем она, конечно, права». Валандер придвинул к себе блокнот и ручку. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы скопировать почерк и подпись Астрид Хильстрём. Он отложил блокнот в сторону. «Итак, Ева Хильстрём приходит к нам, она беспокоится. Это можно понять. Но если ее беспокоит не почерк и не подпись, что же тогда?» «На это она ответить не может». «А ты ее спрашивал? Разве я не ясно выразился? Или у меня что-то с дикцией?» «Я же сказал, что спрашивал ее обо всем. Она ничего не знает, но уверена, что открытку писала не ее дочь». Валандер поморщился и покачал головой. «Да, интересно, что ее беспокоит?» Они посмотрели друг на друга. «Помнишь, что ты сказал мне вчера?» – спросил Валандер. «Что ты тоже начал беспокоиться?» Мартинсон кивнул. «Что-то тут не так», – сказал он. «Но что? Не знаю». «Давай зададим вопрос иначе», – сказал Валандер. «Если предположить, что они никуда не уехали, то что с ними случилось? Кто написал открытку? Мы проверяли и знаем, что их паспортов нет и машин тоже». «Может, я и ошибаюсь», — ответил Мартинсон. «Возможно, мне просто передалось волнение Евы Хильстрём». «Вполне понятно, что родители беспокоятся за своих детей», — сказал Валандер. «Ты представить себе не можешь, как я переживал, не зная, где Линда и что с ней. Она присылала мне открытки из самых невообразимых мест». «И что ты предлагаешь?» — спросил Мартинсон. «Предлагаю подождать», — ответил Валандер. «Но на всякий случай все перепроверить, чтобы убедиться, что мы ничего не упустили». Мартинсон согласился и кратко перечислил то, что им было известно. Анбрид Хёглунд как-то спросила Валандера, не у него ли Мартинсон научился резюмировать факты. Валандер ответил отрицательно. Но Анбрид продолжала настаивать, и Валандер засомневался. «А может быть, она права?» «Ход событий представляется несложным и легко обозримым. Трое молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет решили вместе встретить праздник середины лета. Один из них, Мартин Боге, живет в Симрисхамне. Две девушки, Лена Нурман и Астрид Хильстрём, на западе Истеда. Они из хороших семей, давно дружат и много времени проводят вместе. Лена учится в университете, двое других работают. Никто из них закона не нарушал, наркотики не употреблял. Астрид Хильстрём и Мартин Боге живут с родителями. Лена Нурман в студенческом общежитии в Лунде. Где они собирались отмечать праздник, никто не знает. Родители спрашивали друг у друга, у знакомых. Никто ничего не знает. Однако это неудивительно. Молодые люди часто держали свои планы в секрете и не посвящали в них посторонних. На момент исчезновения в их распоряжении были две машины – «Вольво» и «Тойота», которые пропали вместе с хозяевами. Ребята ушли из дома 21 июня после обеда. С тех пор их не видели. Первая открытка, отправленная из Гамбурга, пришла 26 июня. В ней они написали, что отправились путешествовать по Европе и что будут двигаться на юг. И вот теперь вторая открытка. Мартинсон замолчал. Валандер думал. «Что, собственно говоря, могло случиться?» – спросил он. «Не знаю. Есть ли у нас основания полагать, что они исчезли не по доброй воле?» «В общем, нет». Валандер откинулся на стуле. «Значит, единственное, что у нас есть, это страхи Евы Хильстрём», – сказал он. «Родительское беспокойство. Она утверждает, что открытка написана не ее дочерью». Валандер кивнул. «Она хочет, чтобы мы объявили ее дочь в розыск?» «Нет. Она хочет, чтобы мы что-нибудь сделали. Она так и сказала. Сделайте что-нибудь». «Что еще мы можем сделать, кроме как объявить их в розыск? Мы уже заблокировали их фамилии в регистрах». Они помолчали. Часы показывали без четверти 9. Валандер вопросительно посмотрел на Мартинсона. «А где Светберг?» Подняв трубку, Мартинсон набрал домашний телефон Светберга и снова повесил трубку. «Опять автоответчик?» Валандер вернул открытку Мартинсону. «Мы вряд ли узнаем что-то новое», — сказал он. «Но, пожалуй, я тоже поговорю с Евой Хильстрём, а там решим, что делать дальше. Но объявлять их в розыск нет оснований, по крайней мере, пока». Мартинсон написал на листке телефон Евы Хильстрём. «Она работает аудитором», — сказал он. «А ее муж, отец Астрид Хильстрём?» «Они разведены». «По-моему, он нам однажды звонил, сразу же после праздника середины лета». Валандер встал. Мартинсон собрал свои бумаги, и они вышли из комнаты. «Может, Светберг, как и я, взял выходной?» — сказал Валандер. «А мы ничего об этом не знаем». «Он использовал весь свой отпуск», — с уверенностью возразил Мартинсон, — «до самого последнего дня». Валандер удивленно взглянул на него. «А ты откуда знаешь? Светберг, по-моему, не склонен откровенничать». «Я спрашивал, не уступит ли он мне взаимообразно недельку своего отпуска, но он отказался и объяснил, что в этом году хочет использовать весь отпуск полностью». «Странно. Раньше он так никогда не делал». Они расстались возле кабинета Мартинсона. Валандер прошел к себе, сел за стол и позвонил по первому из телефонов, полученных от Мартинсона. Он узнал голос женщины, которая сняла трубку. Это была Ева Хильстрём. Валандер представился и предложил ей приехать в участок в тот же день после 12. «Что-нибудь случилось?» – спросила она. «Нет», – ответил Валандер, – «просто хочу с вами поговорить». Он повесил трубку и только хотел сходить за кофе, как в дверях показалась Ан Брит. Она тоже недавно вернулась из отпуска, но была очень бледна. И Валандер подумал, что ее бледность идет откуда-то изнутри, словно продолжает сказываться ранение, полученное 2 года назад. Физически Ан Брит чувствовала себя нормально, но Валандера беспокоило ее общее состояние. Иногда ему казалось, что Ан Брит гнетет постоянное чувство страха. И это было неудивительно. Ножевая рана 20-летней давности тоже постоянно напоминала Валандеру о себе. «Я не помешаю?» Валандер жестом указал на стул для посетителей. Она села. «Ты Светберга не видела?» – спросил он. Она покачала головой. «Он должен был прийти на совещание. Мы с Мартинсоном собрались, а он не пришел». «По-моему, он никогда не пропускает совещаний. В том-то и дело. А сегодня пропустил». «Вы ему звонили? Может, он заболел?» Мартинсон оставил для него несколько сообщений на автоответчике. «И потом, Светберг никогда не болеет». На мгновение воцарилось молчание. Оба размышляли, где может быть Светберг. «У тебя ко мне какое-то дело?» – немного погодя спросил Валандер. «Помните группировку, которая занималась контрабандой машин в восточноевропейские страны?» «Разве такое забудешь? Я угробил на это дело 2 года. Потом, наконец, мы их взяли. Даже добрались до организаторов, по крайней мере, здесь, в Швеции». «Похоже, все началось снова». Но ведь главарь за решеткой. Свято место пусто не бывает. Пользуются ситуацией. Только на этот раз следы ведут не в Гетеборг, а в Люкселе. Валандер с изумлением воззрился на нее. Это же у черта на рогах, в Лапландии. С помощью современных коммуникаций можно любую периферию превратить в центр. Валандер покачал головой. Однако Анбрид была права. Организованная преступность имела в своем распоряжении самые современные технологии. Я не переживу, если придется начинать все сначала. Нет, только не контрабандные машины. Теперь я займусь ими. Лиза меня попросила. Наверное, понимает, как вам надоела эта история. Но вы, пожалуйста, введите меня в курс дела. А может быть, даже что-нибудь посоветуете? Валандер кивнул. Договорившись встретиться на следующий день, они пошли в столовую. Налили себе кофе и сели возле открытого окна. «Как прошел отпуск?» – спросил Валандер. На глазах у Анбрид блеснули слезы. Валандер хотел было что-то сказать, но она остановила его движением руки. «Отпуск был неудачным», – сказала Анбрид, снова обретя самообладание. «Но я не хочу об этом говорить». Анбрид взяла чашку и быстро ушла. Валандер проводил ее взглядом, размышляя над ее реакцией. «Как мало мы знаем», — думал он, — «они обо мне, а я о них. Полжизни работаем вместе. А что, собственно, знаем друг о друге?» «Ничего». Он посмотрел на часы. Было еще рано, но он решил выйти заблаговременно и пешком добраться до Капельгаттен, где находилась приемная врача. Валандеру было не по себе. Он очень нервничал. Врач оказался молодым человеком. Его фамилия была Йорансон. Он переехал в Скону откуда-то с севера и, видимо, совсем недавно. Во всяком случае, Валандер никогда прежде его не встречал. Валандер рассказал ему о своих проблемах, усталость, жажда, постоянные позывы к мочеиспусканию. Упомянул и частые судороги. Реакция доктора удивила Валандера. «Похоже на сахар», — сказал Йорансон. «Сахар? Видимо, у вас диабет». На мгновение Валандер потерял дар речи. Мысль о диабете никогда не приходила ему в голову. «По-моему, у вас также избыточный вес», — добавил доктор. «Прав я или нет, мы скоро узнаем. Но сначала я вас послушаю. Вы гипертоник?» Валандер покачал головой, снял рубашку и лег на кушетку. Сердце работало нормально, но давление было высоким — 170 на 105. Валандер встал на весы. 92 килограмма. Потом врач послал Валандера сдать на анализ кровь из пальца и мочу. Медсестра в лаборатории улыбнулась ему, и Валандер подумал, что она похожа на его сестру Кристину. Он снова вернулся к доктору. «В норме сахар должен быть от 2,5 до 6,4 единиц», — сказал Йорансон. «У вас 15,3. Это слишком много». Валандеру сделалось нехорошо. «Поэтому вы устаете», — продолжал доктор. «Поэтому у вас жажда и судороги в ногах. Поэтому без конца бегаете в туалет». «А от этого есть лекарство?» — спросил Валандер. «Сначала мы попытаемся справиться с вашими проблемами без лекарств. Для этого вам нужно изменить свои привычки в еде», — ответил Йорансон. «Нужно снизить давление. Вы много двигаетесь?» «Мало. Вот с этого и начнем. Диета и движение. Если это не поможет, придумаем что-нибудь еще. Иначе с таким высоким сахаром у вас в организме все разладится». «Я диабетик», — подумал Валандер, и мысль эта показалась ему ужасной. Его настроение не укрылось от врача. «Все это исправимо и вашей жизни не угрожает, по крайней мере, пока». Валандеру сделали еще один анализ крови, выдали рекомендации по диетическому питанию и предложили снова прийти на прием в понедельник. Когда он, наконец, освободился, было 11:30. Валандер пошел на старое кладбище и сел на скамью. Он никак не мог поверить в то, что сказал доктор. Отыскав в кармане очки, стал читать рекомендации диетолога. В 12:30 Валандер снова был на работе. На проходной ему сообщили, что было несколько телефонных звонков, но ничего срочного. В коридоре он увидел Хансена. «Светберг не звонил?» – спросил Валандер. «А он разве не у себя?» Валандер ничего не ответил и постучал в приоткрытую дверь Мартинсона, но того не оказалось на месте. На столе лежала тонкая папка с материалами их утреннего совещания. Взяв ее, Валандер пошел к себе. Сейчас должна прийти Ева Хильстрем. Он быстро пролистал бумаги, лежавшие в папке, повертел открытки. Но мысли его разбегались, и он не мог думать ни о чем другом, кроме своей болезни. Из приемной позвонила Эбба и сообщила о приходе Евы Хильстрюм. Валандер пошел встретить ее. В коридоре он увидел группу веселых пожилых мужчин, которые тоже направлялись к вестибюлю. Валандер вспомнил о моряках-экскурсантах. Ева Хильстрюм была высокой и худой, глаза ее смотрели настороженно, и еще при первой встрече с ней у Валандера сложилось впечатление, что она относится к тем беспокойным людям, которые всегда ожидают самого худшего. Поздоровавшись с посетительницей за руку, он пригласил ее в свой кабинет. По пути спросил, не хочет ли она кофе. «Я не пью кофе», — ответила Ева. «Мой желудок не переносит кофе». Она села в кресло для посетителей, продолжая неотрывно смотреть на Валандера. «Она ждет от меня новостей», — подумал он, — «причем плохих». Валандер сел за стол. «Вчера вы беседовали с моим коллегой», — начал он. «Вы передали ему открытку, полученную несколько дней назад. На открытке стоит подпись вашей дочери Астрид и почтовый штемпель Вены. Однако вы утверждаете, что открытку писала не она. Так?» «Да». В ответе не было и тени сомнения. «Но вы не смогли объяснить Мартинсону, на чем основана ваша уверенность». «Я и сейчас не могу этого сделать». Валандер достал открытку и положил перед ней. «Вы говорите, что подпись и почерк дочери легко подделать. Попробуйте сами». «Я уже пробовал и знаю, что вы правы. Подделать ее почерк не составляет труда. Зачем вы спрашиваете то, что и так знаете?» Мгновение Валандер молча рассматривал женщину. «Мартинсон прав. Она действительно сильно обеспокоена и внутренне напряжена». «Я задаю вопросы, чтобы подтвердить свои предположения», — сказал он. «Иногда это бывает необходимо». Она нетерпеливо кивнула. «Но все же я не вижу причин полагать, что открытку писала не Астрид», — продолжал Валандер. «Может быть, у вас есть и другие причины для беспокойства?» «Нет, но я знаю, что права». «Правы в чем?» «Что открытку писала не она, ни эту, ни те другие, первые». Она вдруг вскочила со стула и закричала. К такому бурному проявлению чувств Валандер оказался совершенно не готов. Перегнувшись через стол, она схватила его за рукава и принялась трясти. «Почему полиция ничего не делает? С ними что-то случилось», — повторяла она. Валандер с трудом освободил руки и встал. «Я думаю, вам лучше успокоиться», — сказал он. Но Ева Хильстрюм продолжала кричать. Валандер представил себе, что подумают те, кто в этот момент проходит по коридору. Выйдя из-за стола, он крепко обхватил женщину за плечи, силой усадил на стул и держал, не отпуская. Приступ закончился так же внезапно, как и начался. Валандер медленно разжал руки. Потом вернулся на свое место. Ева Хильстрюм не поднимала глаз от пола. Валандер ждал. Но он и сам был сильно взволнован. Убежденность женщины теперь передалась и ему. «Что же, по-вашему, могло случиться?» — спросил он некоторое время спустя. Она покачала головой. «Не знаю». «Нет абсолютно никаких оснований полагать, что произошло какое-то несчастье». Ева Хильстрюм посмотрела на Валандера. «Астрид и раньше уезжала с друзьями путешествовать», — продолжал он. «Просто в этот раз они отсутствуют дольше, у них есть машины, есть деньги, есть паспорта. Обо всем этом мы уже говорили. Кроме того, ваша дочь и ее друзья сейчас находятся в таком возрасте, когда человек склонен действовать импульсивно, не планируя заранее. У меня тоже есть дочь, на несколько лет старше Астрид, и я все это испытал на себе». «Нет, я чувствую, что здесь что-то не так», — сказала Ева. «Я часто беспокоюсь зря, но сейчас я чувствую, что с ними что-то случилось». «По-моему, в отличие от вас, остальные родители не беспокоятся. Я имею в виду родителей Мартина Бога и Лены Нурман. Мне их спокойствие непонятно». «Мы принимаем ваши опасения всерьез. Это наш долг. Обещаю вам, что мы повторно рассмотрим вопрос о необходимости розыска ребят». Слова Валандера принесли Еве видимое облегчение, но лишь на мгновение. Видя, как на ее лице минутная радость снова сменилась тревогой, Валандер посочувствовал ей. Беседа закончилась, посетительница встала, и Валандер проводил ее до приемной. «Простите мою несдержанность», — сказала она. «Я вполне понимаю, что вы беспокоитесь», — ответил Валандер. Ева быстро попрощалась с ним за руку и выбежала через стеклянные двери на улицу. Валандер прошел к себе. Дверь кабинета Мартинсона отворилась, и оттуда показалась его голова. «Чем вы там занимались?» — с любопытством спросил Мартинсон. «Хельстрём действительно боится», — ответил Валандер. «Ее беспокойство ненадуманное. Мы должны как-то реагировать. Но как? Не знаю». Он задумчиво посмотрел на Мартинсона. «Хорошо бы завтра собраться всем вместе. Нужно принять решение, будем мы объявлять их в розыск или нет. Что-то мне это дело не нравится». Мартинсон кивнул. «Ты Светберга не видел?» «А он так и не объявился?» «Нет, все тот же автоответчик». Валандер поморщился. «Не похоже на него. Попробую опять ему позвонить». Валандер прошел к себе, закрыл дверь и позвонил Эбби. «Никаких телефонных звонков в ближайшие полчаса. Да, кстати, о Светберге ничего не слышно?» «А что должно быть слышно?» «Я просто спросил». Валандер положил ноги на стол. Он устал, во рту пересохло. Решение пришло само. Он взял куртку и вышел из кабинета. «Я ухожу», — сказал он Эбби. «Буду через час или два». Было все так же жарко и безветренно. Валандер направился в городскую библиотеку на Сюрбрунсвеген. Ему не сразу удалось отыскать на полках книги по медицине. Но вот, наконец, то, что ему нужно. Книга о диабете. Он сел за столик, достал очки и начал читать. Валандеру потребовалось полтора часа, чтобы разобраться в своей болезни и убедиться, что во всем виноват только он сам. Ест кое-как, двигается мало, иногда пытается худеть, но потом набирает еще больший вес. Валандер поставил книжку на полку. Теперь он ясно видел, как небрежно относился к своему здоровью и злился на себя. Одновременно он понимал, что выход может быть только один. Надо изменить образ жизни. В полицию Валандер вернулся только в половине пятого. На столе его ждала записка Мартинсона. Светберг не появлялся. Валандер еще раз прочитал краткий перечень событий, связанных с исчезновением трех молодых людей. Внимательно изучил три открытки. У него снова возникло ощущение, что они прозевали что-то важное. Однако сформулировать эту мысль он пока не мог. Что же они все-таки упустили? Валандер чувствовал, как нарастает беспокойство. Ему вновь и вновь представлялась Ева Хильстрюм, сидящая у него в кабинете. И вдруг он понял. Все очень просто. Мать знает, что дочь не писала ей открытки. Откуда ей это известно, неважно. Валандер встал и подошел к окну. С ребятами что-то случилось. Вопрос только. Что?